На весь этот подбор нужной информации и изменение всех факторов я потратил достаточно много времени и в конце концов получил желаемое. Когда у меня все было готово, я разрешил девушке наконец-то открыть медкапсулу и выпустить своего брата из этого своеобразного заточения. Скажу сразу, после того, как его доставили с торговой станции, где моим штурмовикам пришлось немножко подебоширить, чтобы убрать бандитов, знающих о местонахождении двух агентов, драков, а это было просто необходимо сделать, этот разумный значительно изменился. Тогда он был похож практически на скелет, обтянутый кожей. Все-таки он был сильно изранен, а бандиты не предоставляли ему медицинских услуг. Хотите узнать самое смешное? Во время боя в одном из складских помещений, где было устроено логово этих самых бандитов, мои штурмовики обнаружили рабочую медицинскую капсулу четвертого поколения. Да-да, медицинскую капсулу четвертого поколения, с целым набором запасных картриджей. По сути, они могли вылечить этого парня достаточно быстро, но вот почему-то старательно набивали себе цену, рассказывая молодой девушке о том, что у них нет таких возможностей. Хитрость ситуации была как раз именно в том, что даже несмотря на тот факт, что она взяла под контроль главаря банды, Фария Хирладрун так и не узнала эту информацию. И это говорит как раз о том, что их привязка все-таки не абсолютная. Возможно и то, что она сама немножко сделала глупость. После того, как она сделала привязку, девушка не задавала никаких вопросов по поводу увеличения собственного брата. Такое тоже было вполне возможным. Ведь она считала, что они уже открыли ей всю информацию, касающуюся подобных возможностей. Вот тут и был сюрприз. Когда она об этом узнала, ее злости не было границ. Как я уже говорил, служба безопасности станции была нам даже благодарна за ликвидацию бандформирования на ее территории. Тем более, что обнаружив среди их трофеев несколько вторичных нейросетей и имплантов специфического предназначения, мои бойцы тут же вызвали сотрудников службы безопасности станции, и те смогли закрыть несколько преступлений. Ведь и дураку понятно, что раз эти импланты на руках у бандитов, то разумных, которые числились пропавшими без вести, искать уже бессмысленно. Причем один из них был как раз сотрудником службы безопасности станции. Естественно, что эти разумные немножко огорчились, в результате чего оставшиеся в живых бандиты очень быстро перешли из разряда живых в разряд не слишком живых. Но это меня уже не сильно беспокоило. Меня в первую очередь беспокоил тот факт, что этот парень был на грани смерти. Я имею в виду брата молодой драки. Когда его доставили его на территорию моего медицинского комплекса, Фария тут же закрыла его в медицинскую капсулу, но ситуация была очень тяжелая. Немного поразмыслив, я решил все-таки добить тот самый картридж с регенераном, который у меня все еще был. Этот картридж был уже мной начат, и поэтому я понял, что его надо добивать. К тому же, скорее всего, в ближайшее время у меня появится много желающих пополнить мои запасы регенерана. Я имею в виду потенциальных противников, которые наверняка постараются перехватить мой корабль где-нибудь на территории промежуточной звездной системы. Мне уже надоели все эти подковерные игры за моей спиной, и поэтому я намеревался разобраться с этими делами быстро, но эффективно. Поэтому первым шагом было наведение своеобразных мостов общения с жрецами храма Империи Антран. Что тут скажешь? Я знал, что эти частицы могут быть весьма заинтересованными в том, чтобы торговать со мной. К тому же, я не понимал причины такой злобы в отношении меня, зачем было сразу посылать ко мне целых три группы диверсантов. Вы хотя бы сначала попытайтесь со мной нормально пообщаться. Попробуйте заключить договор. Я не против подобных торговых дел сделок. Однако, поведение этих разумных было действительно необычным. Может быть, глава службы безопасности Империи Антран имел ко мне какие-то претензии? Это уже интересный вопрос, который надо будет решить, но это будет немножко позже. Сейчас мне надо было побеседовать с братом девушки, который уже вышел из своего состояния коматоза и тихо о чем-то с ней беседовал. Для начала мне надо изобразить радушного хозяина, а потом и своеобразного родственника. Ведь его родная сестра теперь моя наложница, и этот факт он отрицать не сможет, так как я заметил его поведение. Он уже явно намекнул девушке на видимую эмблему, которая словно ошейник охватывала ее горло. Я же Фарии заранее посоветовал, что и как говорить, тем более, что она в таком случае не покривит душой. Ей достаточно было сказать, что это была своеобразная плата за его излечение и спасение их от преследования со стороны службы безопасности Федерации. Вряд ли он сможет оспорить подобное, а если попробует, что ж, ему придется несладко, ведь ему тогда придется объяснить мне то, зачем мне вообще было их спасать. Вы уже побеседовали? Тихо усмехнулся я, войдя в помещение, где девушка негромко пыталась в чем-то убедить молодого парня со всеми признаками расы Дрика Анот, который раздраженно смотрел на меня, и что-то пытался ей втолковать в ответ. «Ну что поговорим, вы у меня в гостях, а мы с тобой даже не знакомы. Познакомимся?» Немного даже в чем-то сердитый взгляд довольно крупных глаз с вертикальным зрачком обратился на меня, и эти глаза тут же сузились. Он явно пытался выяснить то, какую же опасность я могу для него представлять. «Могу, еще как могу». Возможно, он и не знал этого, но за фальшпанелями в этой комнате стояли 4 боевых дроида с парализаторами. Они были готовы в любое мгновение при первом же проявлении агрессии с его стороны просто залить всю эту комнату волнами парализующего излучения. Но я же не полный идиот, чтобы к таким бойцам заходить без подстраховки. Вот и тут было точно так же. А поговорить нам придется. Без этого никак и никуда. Наследник, что же ты наделала? Устало посмотрел на свою младшую сестру Шириархиер Ладрун, задумчиво покачивая головой, прекрасно сам при этом понимая, что, видимо, у нее выбора просто не было. А ведь вроде бы все так хорошо начиналось. Фария должна была пройти службу в довольно серьезной организации, что должно было поднять ее рейтинг в личных параметрах, про которые нельзя забывать, особенно когда речь идет о каком-нибудь значимом семействе в Империи Антран. Не говоря уже о том, что таким образом, он сам как глава семьи мог бы организовать ей весьма удобный для него брак, и в результате подняться еще выше в иерархии храма Гулграа. Стоит заметить, что его младшая сестра была сама по себе достаточно красива, и на нее уже сейчас заглядывалось достаточно много высокородных и обладающих большой властью стариков, которые хотели получить свежую кровь в своей семье. Но что теперь ему делать? Кто же знал, что такая удобная служба, с выполнением простейших заданий империи, которая вот-вот должна была уже подойти к своему закономерному финишу, закончится именно подобным, весьма неприятным образом? Да, он и сам отлично понимал, чего хотят от него старики. Он опекал свою младшую сестру, но при этом Шириар знал, что рисковать собственной жизнью будущий патриарх семьи не должен, даже в такой ситуации. Но когда он увидел, что на его сестру кто-то наводит тяжелый импульсник, уже на одних инстинктах бросился и оттолкнул девушку в сторону, фактически прикрыв ее собой. Самое обидное было в том, что это задание считалось не особо сложным, с учетом того, что в нем участвует жрица. Такая девушка, прошедшая специальное обучение, могла легко и просто различных разумных превратить в своих собственных агентов. Однако их каким-то образом быстро вычислили и нанесли серьезный удар. Он еще помнил то, как, теряя сознание на плече девушки, которая, тратя остатки своих сил, старательно уволакивала его куда-то прочь. За это он ей, естественно, обоих благодарен. Вот только ситуацию это уже не спасло и не изменило. Ввиду того, что осложнение касалось как раз того факта, что он был слишком тяжело ранен и без медкапсулы просто не мог обойтись. Да, при помощи переносного медицинского комплекса, который назывался коротко МК, Фария смогла стабилизировать положение его здоровья, но ненадолго. Он это и сам прекрасно понимал, и надеялся на то, что девушка все-таки найдет способ вырваться из ловушки и привести помощь. Больше он сам ничем ей помочь не мог. Спустя некоторое время, когда молодой будущий патриарх семьи Ладрун пришел в себя и очнулся в медицинской капсуле 5-го поколения, чтобы было несложно определить по тому факту, что искусственный интеллект этого достаточно современного устройства обратился к своему клиенту и объяснил ему причины нахождения внутри, молодой Драк мог только тяжело вздохнуть. Для начала стоит отметить тот факт, что лечение было очень сложным. Его раны были фактически смертельными. Организм работал на износ, и восстановить его было очень тяжело. Проще было бы умертвить. По отсчету медкапсулы, который он получил прежде чем вылез наружу, Шириархиер Ладрун уже знал о том, что во время лечения был применен регенерон, и причем достаточно большое количество. Разглядывая свою ладонь, на которой у него уже четко был раньше заметен ритуальный шрам, он мог только снова вздохнуть. Этого шрама теперь просто не было. Из-за регенерона организм его обновился и омолодился. Конечно, кто-то мог бы сказать, что за это надо просто сказать спасибо. Но в таком случае возникает встречный вопрос. Вы цену регенерана знаете? Судя по его общему состоянию и по отсчету медицинской капсулы, на него потратили где-то около одного картриджа. Такое вещество стоит действительно очень дорого. Не один десяток миллионов стоит один картридж такого вещества. Уже только поэтому он понимал, какова может быть общая стоимость его лечения, учитывая то, что при нем медик, которая, видимо, и приводила его в нормальное состояние, вытащила из приемника еще три обычных медицинских картриджа, которые были полностью опустошены, судя по их индикации. Каждый такой картридж, потраченный на пациента, в лучшем случае для него мог обойтись самому разумному в 20-25 тысяч кредитов, плюс лечение в довольно дорогой и более-менее новой медицинской капсуле. Добавьте сюда еще сотню тысяч, да и про сам картридж регенерана вообще лучше молчать, в этом случае его жизнь становится очень дорогой, и сейчас перед ним стояла его младшая сестра, которая, как оказалось, за все это заплатила. Сначала он хотел узнать о том, чем же она расплачивалась, ведь деньги были в ведении старшего родственника, она не могла тратить такие суммы денег, более того, даже он не мог потратить такие деньги, не получив запрос со стороны действующего патриарха семьи, который сейчас был старшим жрецом в центральном храме Гулграа, и наверняка ему будет интересно, что же это за причина толкнула его наследника на подобные финансовые затраты. Вот в этом и была вся главная каверза ситуации. Основная проблема как раз была в том, что девушка заплатила за лечение брата собой. Как только он увидел на шее у своей младшей сестры этот своеобразный ошейник в виде посветлевшей кожи с рисунком чешуи, как его буквально свело судорогой от желания вцепиться в горло того наглеца, который посмел поступить подобным образом. Мало того, что этот ублюдок покусился на кровь его семьи, так он еще, скорее всего, и принудил девушку поступить подобным образом. Однако, Фария, видимо заметив состояние брата, тут же принялась его успокаивать. Она рассказала ему о том, что проблемы с его здоровьем не оставляли ей ни единого шанса. Он умирал, медленно, но верно. Бандиты, к которым она обратилась за помощью, ее все, такие обманули, и хотели использовать. Тогда ей пришлось обратиться к тому, от кого они совершенно не ожидали помощи. Она обратилась именно к тому разумному, за головой которого они сюда прибыли. Этот молодой парень оказался весьма адекватным, и не был чужд сотрудничеству. Оказалось, что ему никто не предлагал сотрудничать с Империей Антран, а он не отказывался от этого. Он был согласен помочь представителю довольно значимого семейства Империи просто так, просто ради будущего сотрудничества. Представив себе общую стоимость ресурсов, потраченных на его лечение, добавив сюда еще и услуги штурмовой группы, которая, как оказалось, забирала его у бандитов с боем, молодой драк мог только покачать головой. Цена за его голову взлетала на огромную высоту. К тому же, не стоит забывать и про регенерон. Его не просто так найти. Поэтому он так дорого и стоит. Если у этого разумного был свой запас регенерона, то это стоит еще дороже, так как этот регенерон мог ему быть нужен для собственных нужд. Просто так такие ресурсы никто не закупает. Прагматичность в чистом виде. Сами подумайте, вот вы бы стали закупать предмет или вещество, которые стоят не один десяток миллионов кредитов, просто только ради того, чтобы они у вас были. Нет, вы скорее всего приобретете их только тогда, когда у вас возникнет нужда в этих самых предметах или веществе, но никак не раньше. А эти деньги вы можете потратить куда-нибудь с большим толком и пользой, разве не так? При всем этом, он понимал, что теперь уже ничего не изменишь, и все только из-за того, что девушка уже поступилась подобным образом своей честью. Да-да, она уже отблагодарила этого разумного за встречную помощь, сама, и тут ее старший родственник просто ничего не мог ей сказать, он не мог обвинить самого этого разумного в том, что тот каким-то образом принудил его сестру к этому ненужному семейству браку, всего лишь по той причине, что Фария сама это признавала. Проблема была в том, что если бы ее принудили к произошедшему, то можно было бы попытаться воспользоваться тем, что эти разумные не знают обычаев и внутренних законов расы Дрика Анот, и тогда можно было бы все отменить. Да, Ценность его сестры как невесты упала бы до минимума, но можно было бы попытаться все-таки решить этот вопрос каким-нибудь хирургическим путем, или просто при помощи какой-либо специальной тени замаскировать след на шее, вернувшись в империю срочно выдать девушку замуж. Так иногда делалось, особенно, если произошел какой-нибудь никому не нужный казус всего лишь из-за молодости и глупости самой этой особи, однако, его сестра сама признала случившееся. Более того, она сообщила ему о том, что не против произошедшего, так как в данном случае у нее есть возможность не только полностью выплатить долги семьи перед этим разумным, но при этом еще и помочь брату выполнить задание, которое оказалось весьма опасным. Когда девушка принялась рассказывать ему подробности случившегося, самому молодому Драку оставалось только скрипеть зубами и пытаться сдерживать эмоции. Еще бы, оказалось, что командир третьей группы, которую они так ждали, сам предал их в руки службы безопасности Федерации. Более того, он по какой-то глупости сохранил у себя все протоколы произошедшего, видимо для того, чтобы впоследствии как-то либо шантажировать сотрудника службы безопасности Федерации, с которым он сотрудничал, либо утешать свое самолюбие, что благодаря его действиям погибло целых две группы агентов службы безопасности Империи Антран, которые считаются весьма опасными. Сейчас все это было уже не суть важно. Важно было только то, что этот разумный совершил. А значит, его нужно было за это наказать. Благодаря тому, что Фария сама договорилась с этим разумным Сергеем, девушке удалось поймать в ловушку этого предателя вместе со всей его группой. Конечно, кто-нибудь может сказать, что группа этого разумного может быть тут совершенно ни при чем. Вот только проблема как раз заключается в том, что группа ответственна за деяния командира, как командир ответственен за деяния группы. Это аксиома, которая не требует доказательств. Если этот разумный совершил подобное, а группа ничего не предприняла, чтобы его остановить, то значит они тоже виноваты в случившемся. Так что здесь все было понятно без каких-либо сложностей или проблем. Обсудив с девушкой этот вопрос, Шириархиер Ладрун понял, что решение очень простое. С семьей этого несчастного он разберется по возвращении в империю. Кровную месть никто не отменял. Все-таки этот разумный пролил достаточно много крови чужими руками, а его родная сестра была вынуждена пойти в наложницы к человеку. Это ли не повод для мести? В этом случае патриарх семьи Ладрун, который сейчас находится в храме, сам с удовольствием вспомнит свою бурную молодость, когда он на корабле, Капери старательно охотился в приграничных районах империи, собирая для себя пищу, которой он подкармливал также еще и двух довольно значимых жрецов храма, которые помогли ему потом подняться по иерархии центрального храма Гулграа достаточно быстро, так что и он бросится в бой, старательно пытаясь отомстить за случившееся с его семейством. Главное, что после случившегося, никто теперь не сможет обвинить ни саму девушку, ни ее старшего брата, в том, что они в чем-то нарушили законы народа Дрикаанот. Фария, как бы она ни поступила, спасала своего старшего родственника и будущего патриарха семьи. Это достойный поступок, который она сделала, рискнув собственной честью. Лучше бы, конечно, жизнью. Но в данном случае выбора не было. Подобные долги нужно платить. Да, если бы этот разумный потребовал бы заплатить ему за все деньгами, то представители храма нашли бы нужную сумму, нашли бы и выплатили. Вот только этот парень, судя по всему, оказался гораздо хитрее, и сейчас он не только получил в свои наложницы весьма оригинальную красотку, которая много чего может в вопросах семейной жизни, учитывая ее обучение в храме, но еще и фактически навел контакты с ее родней, которая в храме занимает довольно высокое положение. Хотя можно сказать, что долг уже полностью оплачен, но все-таки можно также понять еще кое-что, именно то, о чем кое-как успокоившись подумал молодой парень, ведь у него есть и младшие родственницы. После того, как станет известно, на какую жертву пошла его сестра, чтобы спасти будущего патриарха своей семьи, про их семью будут говорить только хорошие. К тому же, обратят внимание на воспитание девушек, ведь такое воспитание действительно стоит особого внимания, в любой из благородных семей есть свои патриархи и их наследники, и патриархам всегда хочется, чтобы наследник находился в надежном и достаточно защищенном месте. Также неплохо быть уверенным в том, что будущая супруга сделает все, чтобы защитить своего мужа, а значит, можно будет и младших сестер выдать достаточно удачно замуж. Что ж, его младшая сестра может быть на первый взгляд и сделала глупость, однако, при всем этом, Она, видимо, не совсем плохо продумала свои дальнейшие действия, именно благодаря им сейчас у представителей империи Антран есть шанс не только вернуться домой, но при этом и выполнить задание. «Кстати, что ты там говорила о задании?» – задумчиво проворчал Шириархир Ладрун, прекрасно понимая, что сейчас нужно попытаться сосредоточиться на другом вопросе, про который лучше не забывать. «Ты заключила предварительную договоренность с этим парнем, я это уже понял». Понял и то, что ему никто не предлагал сотрудничество. Это упущение со стороны нашей империи. Я не понимаю того, по какой причине начальник службы безопасности империи не подумал о таком элементарном решении вопроса. Зачем ему было нужно на смерть посылать 3 группы диверсантов, когда все можно решить финансово? Неужели он не понимает таких элементарных вещей? Я не знаю, о чем он думал, когда нас посылал на смерть. Девушка тихо усмехнулась, сделав упор на слове «нас», после чего продолжила говорить, видимо старательно подталкивая брата к собственным выводам, которые успела сделать за все это время. Однако, скажу вот что, корабль двухкорпусного вида, который так всех интересовал, можно сделать и самим. Для этого нужно всего лишь купить лицензию на производство таких кораблей. Кстати, купить ее можно не только за деньги. Сергей не против получить новейшее оборудование нашей империи взамен за эту лицензию. Оборудование он перепродавать не собирается. Он им усиливает собственные позиции. Собственный корабль, к примеру. А он сам по себе тоже дорогого стоит. Ты бы видел этого красавца. Честно говоря, до этой бойни на торговой станции мы даже не удосужились посмотреть на изображение Кондора. Но ты только на него посмотри. Да, дело даже не в этом. Дело в том, что есть маленький секрет, который мы, как представители нашего семейства, можем использовать для улучшения своих позиций. Ты знаешь, что один из наших родственников имеет среднюю верфь и занимается строительством средних и малых кораблей для империи. Так вот, наша семья от имени этого родственника может выкупить лицензию. Как мы это сделаем, это уже другой вопрос. Через службу безопасности мы можем достать оборудование, которого нет в продаже. Благодаря этому Сергеев пойдет нам навстречу. Мы купим эту лицензию, и тогда наш родственник сможет арендовать большие верфи империи. Еще бы, ведь он будет иметь возможность строить эти самые двухкорпусные корабли. Более того, он будет иметь саму возможность это делать. Может, ты не знаешь, но есть программный патч, который дорабатывает программное обеспечение конструкционных кластеров искусственных интеллектов. Обычно такие кластеры не могут создавать подобные корабли. Именно из-за этого у наших инженеров в империи возникла подобная проблема. Они просто не могли разработать подобные корабли из-за отсутствия этого самого программного обеспечения. Там есть один нюанс при строительстве корабля. Однако, если установить этот патч, который, кстати, был разработан именно той фирмой, производящей такие конструкционные кластеры, то можно спокойно разрабатывать такие корабли, и даже не по одному десятку. «Ты понимаешь, о чем я сейчас говорю?» Задумчиво кивнув девушке, парень на некоторое время как бы завис, осмысливая информацию. Вообще-то девчонка оказалась права. У них действительно был родственник, который мог получить выгоду от подобной ситуации. Естественно, что в этом случае он будет им должен очень большую услугу. Ведь таким образом из хозяина средней верфи и производителя средних кораблей, этот разумный сможет подняться до уровня серьезной корпорации, производящий большие и сверхбольшие корабли, а также и имеющий государственные контракты. Естественно, что его заинтересовал также и тот факт, что это за корабль такой, и его функциональность. Видимо, девушка заранее собрала всю необходимую информацию. Причем большую часть из этой информации она могла получить от самого хозяина корабля. Так вот, корабль, оказывается, был большой мобильной верфью. Он мог спокойно путешествовать через гиперпространство, направляясь в нужные места. Например, в той же Федерации Неве и Республике Хагдан руководство этих государств решило, что их военному флоту несколько таких кораблей не помешают. Особенно, если они будут идти во втором эшелоне, среди кораблей снабжения, и по прибытию в зону боевых действий будут сразу производить ремонт поврежденных кораблей. Это говорит о многом. В такой ситуации можно понять, что в этом случае империя Антран тоже не должна отставать, ведь если они упустят такой шанс, то тогда флот империи не будет иметь возможность ремонтировать свои корабли по мере их повреждения в каких-либо боевых столкновениях. А это очень плохо. Такие корабли очень часто приходится бросать на месте сражения, и тогда их просто нерентабельно уже оттуда забирать. Такая же мобильная верфь может не только отремонтировать поврежденный корабль класса линкор, но даже и забрать его, если у нее, к примеру, на данный момент нет возможности произвести ремонт на месте. Рассматривая изображение этого самого Кондора, будущий патриарх семьи Ладрун мог только задумчиво кивать головой на замечание родной сестры. Всего лишь по той причине, что корабль действительно получился солидный. Хотя он и не напоминал так любимые в империи пирожки и булочки, являвшиеся довольно пышными, что выражалось даже во внешней форме кораблей этого государства, но все-таки в нем было что-то весьма солидное. Его агрессивный внешний вид заставлял задуматься сразу же, как только ты его увидишь. А если его еще и вооружить тяжелым вооружением, хотя бы класса тяжелый линкор, то такой корабль может стать весьма опасным противником, несмотря на то, что является по сути мирным ремонтным комплексом. Снова задумчиво хмыкнув, Шириар опять тихо покачал головой. Судя по всему, Фария все хорошо продумала, ведь закончив с описанием функций корабля, она тут же принялась рассказывать и про самого парня Сергеев. Оказалось, что он каким-то случайным образом попал под эксперимент конфедерации Делус. Представители этой странной государственной структуры, где вовсю превозносили генетически модифицированных разумных, провели довольно жестокие эксперименты, установив разумному свою экспериментальную нейросеть. Вообще-то все Содружество уже знало о том, что нейросети высших нельзя ставить кому попало. Они были ориентированы на генетическое соответствие. Если в генетике разумного не было маркеров высших, то он умирал мучительной смертью. Однако сам Сергей сумел выжить, и теперь находился даже под надзором агентов конфедерации, которые, видимо, ждали, когда он все-таки умрет. Но его организм продолжал бороться. Теперь становилось понятно наличие у парня запасов регенерана. Если ему приходится постоянно восстанавливать свой организм, а тем более мозговую ткань, которую разрушает этот проклятый имплант конфедерации, то этому разумному никуда не деться без запасов подобного вещества. Они ему просто необходимы. И тем дороже становился долг, который появился у семьи Ладрун, ввиду того, что этот парень потратил на ее будущего патриарха, возможно, последний свой картридж с регенераном. Тяжело вздохнув, молодой драк был вынужден признать, что теперь этот разумный по сути особого интереса для той же самой службы безопасности империи не должен представлять. Они-то думали, что у него стоит симбионт древних, и поэтому должны были доставить этого разумного в империю для изучения его в лабораторных условиях, но здесь все было по-другому. А этот экспериментальный секретный корабль оказался отнюдь не секретным, как они думали. Он был частным и имел на борту наемников. Вот же глупость. Какой идиот додумался ввести в заблуждение начальника службы безопасности империи, что из-за случившегося они практически в полном составе погубили 3 диверсионные группы. Да-да-да, парень не просто так считал погибшими именно 3 группы. Третья группа тоже обречена. Скорее всего, этот парень передаст попавшихся в его руки диверсантов в руки сотрудников службы безопасности Федерации, чтобы таким образом еще заслужить положительных баллов гражданского соответствия, что даст ему возможность выиграть от этой ситуации тоже немного бонусов и каких-то плюшек. Также не стоило забывать и о том, что сам этот Сергеев оказался отнюдь не тем, кто интересовал службу безопасности империи Антран. Подожди, а что ты имела в виду, когда сказала, что начальник службы безопасности империи отправил сюда именно нас? Неожиданно в голове парня промелькнула какая-то странная догадка в отношении именно этой оговорки девушки, которая в ответ только криво усмехнулась. «Ты же не хочешь сказать, что он специально нас сюда отправил на убой? Может быть, он и подговорил этого разумного предать наши 2 группы? Что ты знаешь, рассказывай». Тихо пожав в ответ плечами, Фария начала говорить свои выводы, а ее старшему брату оставалось только скрипеть зубами и сжимать кулаки. Обдумывая ситуацию, в которую они попали, девушка сделала неутешительные выводы, которые, кстати, были вполне закономерными. Она догадалась о том, что их группа могла появиться в данной зоне не просто так, и все только из-за того, что именно они двое, как представители довольно значимого семейства, могли каким-то образом мешать самому главе службы безопасности империи. Этот разумный мог попытаться продвигать какие-то собственные интересы. Тем более, что все знают, как разумные такого рода и положения мечтают попасть в храм для того, чтобы занять там главенствующую роль. Может быть, этот разумный сейчас целил на место патриарха их семьи, поэтому он и надеялся избавиться от наследников семьи, либо физически их уничтожив, либо попытавшись опозорить так, чтобы их семья не смогла продолжать служить на благо храма и их народа. К тому же стоит отметить тот факт, что агент, которого ей удалось перехватить, достаточно долгое время являлся доверенным лицом главы службы безопасности империи, а также он сам упомянул о том, что намеревался в одиночку выполнить задание, то есть глава службы безопасности сам прекрасно знал о том, что задание можно выполнить всего лишь одной группой. Скорее всего, это можно было сделать в результате обычных переговоров, не доводя до активного противостояния и подобных жертв, как произошло в случае с их группами. Чем больше парень слушал свою младшую сестру, тем больше он понимал, что в логике ей не откажешь. Фария всегда отличалась аналитическим складом ума, и даже в их группе она выполняла роль штатного аналитика. Поэтому можно было понять, что девушка не зря ела свое мясо. Она четко знала, что ей нужно сделать, заранее просчитывая все потенциальные шаги своих врагов. И в данном случае, одним из врагов мог стать как раз сам глава службы безопасности империи. Если это так, то он сильно ошибся. В очередной раз скрипнул своими острыми зубами Шириархир Ладрун, и косо посмотрев на девушку, на которую уже совершенно никак не злился за ее самоуправство с никому не нужным замужеством. За все это он ответит. Ответит не только перед нами, но и перед храмом. Ведь он нам говорил, что это задание также нужно и храму. Вот пусть и объяснит конклаву верховного жреца и старших жрецов, для чего он послал нас на явную смерть. Вы уже побеседовали? В помещение, сильно отдающее белизной, вошел молодой парень в довольно хорошем офицерском комбинезоне Федерации, только без знаков различия. Ну что, побеседуем? Ты у меня в гостях, а мы с тобой даже не знакомы. Познакомимся? Я думаю, нам есть о чем поговорить. Вот давай и познакомимся. Меня зовут Сергей Сергеев. Я хозяин Кондора. Я уже знаю от твоей сестры о том, насколько ваша империя заинтересовалась таким кораблем. Но почему никто из вас не попытался прибыть ко мне для обычных переговоров? Я понимаю, что сейчас не время для таких вещей. Но кто нам мешает провести первичные переговоры сейчас и здесь? Тем более, что твоя сестра откровенно заявила мне о том, что у вас есть родственник, который будет не против заключить со мной договор насчет подобной лицензии, а также и программного патча для конструкционного кластера искинтов. Я ей уже объяснил то, с чем это может быть связано, хотя вы можете мне не поверить, ведь сама лицензия будет стоить дешевле, чем лицензия вместе с программным патчем. Думайте сами. Так что ты мне ответишь? Естественно, что молодой драк не отказался провести первичные переговоры, особенно учитывая тот факт, что он сейчас находился на дружеской территории и мог себе это позволить. Судя по поведению парня, младшая сестра действительно изрядно постаралась, и теперь у них был шанс получить желаемое. Нужно было всего лишь действовать правильно и не усугублять ситуацию. К тому же, сам Сергей предложил своему так называемому родственнику помощь с решением проблемы в отношении корабля, на котором тот сможет вернуться в империю, так как корабль агента, предавшего их всех, находился сейчас у него, и дроиды, диверсанты уже взломали его защиту. Единственное, за что Шириархир Ладрун переживал, так это за те два корабля, которые сейчас находились на территории военной базы Федерации, и все портили одним тем фактом, что они вообще находятся на той зоне, куда подобраться им практически невозможно. Однако, существовал один шанс, который знал сам этот парень. Он мог обеспечить направленный импульс сигнала. Кратковременный сигнал мог пройти сквозь территорию этой звездной системы и не привлечь к себе внимания. По этому сигналу можно было бы передать кодовую комбинацию, которая бы активировала самоподрыв кораблей агентов Империи Антран. Возможно, военная база Федерации получит какие-то повреждения, но не это сейчас важно. Важно было именно то, чтобы технологии диверсантов Империи не попали в руки сотрудников службы безопасности Федерации. Конечно, кто-нибудь тут же мог бы напомнить молодому драку про этих агентов, которых Сергей наверняка намеревается отдать службе безопасности Федерации. Ну да, только вы учтите, что скорее всего их отдавать будут уже мертвыми. Ведь эти разумные могут слишком многое разболтать, если будут живыми. Например, про тот самый корабль, который собирался забрать будущий патриарх семьи Ладрун. Но во время этого разговора неожиданно промелькнула еще одна догадка. Сергей намеревался впоследствии отправиться на территорию республики Хагдан, проложив свой маршрут через одну очень интересную звездную систему. Эта звездная система имела отношение к империи Арвар, Хармахрум. Именно там можно было бы избавиться от агентов драков, всего лишь вычленив и извлекая из их тел все импланты, а самих этих разумных продав на арабском рынке как игрушки для утех, хотя молодому драку и претило такое решение вопроса, но одна мысль о том, что есть возможность таким образом отомстить за предательство, сразу радовало его сердце. Еще бы, ведь это весьма жестокая месть для врага. Мало того, что его не убьют, так еще и передадут в рабство для утех. Такому разумному ставят специальный имплант, а также промывают память, превращая в покорную и в чем-то даже по-идиотски радостную игрушку, которая развлекает своего хозяина так, как тот того только захочет. После подобной трансформации эти разумные не смогут вернуться обратно, даже если им это предложат, ведь их мозг будет безвозвратно изменен, именно благодаря тому, что на их личность сверху наложат другую, более покорную и послушную. Конечно, молодому драку не хотелось бы, чтобы представители его народа попадались среди рабов, тем более, среди таких вот, отправленных на подобные игрища, но ради кровной мести можно пойти даже и не на такое. Сейчас, конечно, говорить было можно всякое, но сам молодой парень прекрасно понимал, что в данном случае даже их патриарх будет не против подобной мести, всего лишь по той причине, что они в своем праве, ведь они собираются мстить и за кровь, и за само предательство. Поэтому он согласился с таким решением вопроса. К тому же служба безопасности Федерации будет немножко шокирована тем, что отправленные ими корабли на территорию военной базы вдруг были подорваны. Как так? В данной ситуации можно долго искать виновников произошедшего, а они никуда не спешат, тем более, что ремонт Кондора, который шел полным ходом, уже скоро должен закончиться. И тогда, прикрывшись корпусом Кондора, корабль агентов службы безопасности Империан Транс может покинуть эту звездную систему, а потом из промежуточной направиться куда ему будет угодно. Выяснив все интересующие его нюансы, Сергеев вежливо откланялся и направился прочь по своим делам, ее забыв при этом напомнить Фари, чтобы та отвела брата в выделенную ему каюту. Ему нужно было отдохнуть после восстановления, которое наверняка его утомило. И когда она довела своего родственника до каюты, парню оставалось только восхищенно цокать языком. Это была офицерская каюта республиканского флота, достаточно большая и удобная. Он, конечно, и так знал о том, что в республике Хагдан разумные очень серьезно относятся к вопросу удобства личной жизни. Но чтобы так, даже в каюте простого офицера был свой бассейн для омовений. Поэтому Шириар достаточно быстро закончил разговор с сестрой, набрал в ванну горячей воды и чуть ли не со стоном блаженства опустился в нее. Ему хотелось отдохнуть и забыть этот весь кошмар, но только на ближайшие минуты. Потом он снова вспомнит о том, что происходило в последнее время. Теперь уже ему нужно провести анализ ситуации. Он сам прекрасно понимал, что его сестра и так сделала все возможное. Однако он считал, что анализ нужно провести еще и с его точки зрения. Ее личные действия он уже не поддавал сомнению. Но при всем этом, действия остальных разумных, ему все-таки нужно было осмыслить и наложить свое мнение на призму ее мнения. Так он будет уверен в том, что решения были приняты правильные. А это все-таки время. Время, которое сейчас он не хотел тратить на такие глупости. Шириархир Ладрун сейчас отдыхал. Горячая вода обволакивала его тело, дразнила все рецепторы его организма, вынуждая расслабиться и блаженствовать. Так что все мысли о том, что ему пришлось пережить за последнее время, достаточно быстро испарились из головы молодого драка, будущего главы и патриарха довольно значимого семейства в империи Антран. Все то, что случилось, произошло явно не просто так, и врагам он отомстит, но это будет немного позже. Сейчас же он хотел отдохнуть. Все-таки логика в словах человека была. Его действительно утомило восстановление в медицинской капсуле, не говоря уже о том, что ему пришлось пройти даже через восстановление регенераном. А это тоже дорогого стоит, и об этом забывать нельзя. Охота. Готовьтесь к вылету. Старый наемник Сургана решительно махнул рукой, когда получил сообщение от своих товарищей, засланных на борт этого странного корабля, который он намеревался все-таки попытаться захватить в свою собственность. Конечно, Кто-нибудь тут же напомнил бы ему о том, что, судя по внешнему виду корабля, на него тут же постараются наложить лапу жрецы древнего бога. Но тут он был в своем праве, и делиться ни с кем не собирался, тем более, таким трофеем. Хотя бы по той простой причине, что сам прекрасно понимал, что именно такой корабль ему может дать возможность усилить свой отряд многократно. И даже более того, ведь такой большой корабль может сделать честь довольно крупной корпорации, благодаря чему он может организовать наконец-то целую корпорацию наемников, вооружить собственную эскадру и выполнять такие серьезные задания, какие ему еще не так давно вообще не снились. Еще недавно он даже не думал о подобном. Однако, с каждым шагом приближаясь к этому странному разумному, который посмел подобным образом оскорбить их древнего бога, старый наемник понимал, что это шанс лично для него. Шанс захватить не только корабль, но даже и возможно вынудить старых жрецов с собой считаться. Кто бы знал то, как ему уже надоело выполнять их приказы. Тем более, что каждый из них наверняка тоже рассчитывал возвыситься за его собственный счет. Все эти жрецы требовали поклонения, но что они давали взамен? По сути, ничего особенного. Они могли только настаивать на том, чтобы им подчинялись, хотя сами никакой пользы не приносили. Говорить про покровительство древнего бога можно было много раз, но, например, тот же самый старый наемник Шрам в последнее время видел только то, что жрецы пытались им командовать, но не более того, никакой помощи от них он не получал. Например, даже в отношении этого молодого парня, они требовали только того, чтобы представители наемного отряда разобрались с возникшей проблемой. Но ведь услуги наемников стоят больших средств, кто будет платить за их старания и усилия? В том-то и дело. Представители храма древнего бога категорически не желали ни за что платить. Они требовали, чтобы представители наемного отряда сами сделали всю работу, а им принесли результат. Такое положение дел категорически не нравилось самому Сурганар, да и его товарищи в последнее время стали роптать. Тем более, что опасность охоты на этот корабль действительно была достаточно велика. Стоит только отметить тот факт, что отправленные на его борт ранее наемники сообщили об усилении внутренней системы обороны, то есть, попытаться захватить его фактически одним наскоком просто может не получиться. Ввиду того, что этот разумный решил подстраховаться и наверняка позаботиться о том, чтобы противник, даже если с ним и встретится, не смог вообще добраться до корабля. Да, Шрам прекрасно понимал, что у него есть возможность неприятно удивить этого молодого парня, нанеся удар в спину, когда тот будет готовиться к отражению атаки, явно рассчитывая на помощь той группы наемников, которые были достаточно неплохо экипированы и укомплектованы самым лучшим оружием, которое только могло быть у их отряда. Да, Сурганар отдал в эту группу самых лучших своих бойцов, и поэтому был уверен в результате. Поэтому он даже обрадовался, когда получил от них уведомление о том, что ремонт этого большого корабля заканчивается, и в ближайшее время он покинет эту звездную систему, направившись в сторону территории Республики Хагдан. Там этот молодой парень намеревался еще что-то прикупить, возможно, тяжелые плазменные орудия, тихо проговорил, задумавшись старый наемник, когда вспомнил о том факте, что у этого парня на корабле не было замечено тяжелого вооружения вроде главного калибра, хотя корабль все же был достаточно велик. По сути, на его борту было достаточно места для установки тех же самых тоннельных орудий большого класса. Как только он подумал о таких орудиях, то тут же вспомнил про свой тяжелый крейсер. Даже на нем у наемников стояли два средних тоннельных орудия, которые могли позволить вести огонь на достаточно больших дистанциях. Но, видимо, этот парень действительно был инженером до мозга костей и не собирался ни с кем воевать, глупец. Так-то его корпорация обречена на гибель, на мучительную, но быструю гибель. Его верный старый корабль был достаточно быстро подготовлен к старту. Зная маршрут следования этого гиганта, можно было не особо напрягаясь занять позицию в промежуточной звездной системе между двух государств, затаившись в которой, он будет ждать, когда этот корабль войдет туда. Его штурмовая группа, которая уже находится на борту Кондора, нанесет свой удар, лишив противника возможности защищаться, а поддержка с крейсера постарается как можно быстрее высадиться им на помощь. А что, они тоже хотят получить свою долю ценностей, тем более, когда перед ними фактически беззащитный корабль, к тому же, который явно стоит очень недешево. Судя по всему, у этого разумного, который является достаточно молодым инженером, имеются большие средства. Взять хотя бы тот факт, что он своим специалистам начал почему-то переустанавливать практически все нейросети и импланты на более новые их варианты, а также выделял базы знаний, имеющих отношение к такому же высокому рангу. Нет, конечно, можно понять его рвение. Он просто хочет заполучить самых лучших специалистов, каких только возможно заиметь в содружестве таким образом, но это довольно глупо. Тем более, что те же наемники, по сути, должны сами заботиться о своем росте как специалистов. Ведь все это стоит не одну сотню миллионов кредитов, а вы знаете, о чем это говорит старому наемнику. Это говорит о том, что при захвате корабля этого молодого парня нужно оставить живым. Ему придется поделиться своими богатствами с наемниками. Что-что, а вынудить разумного отдать им все свои средства, они сумеют. Не в первый раз они проворачивают подобные шалости. Поэтому можно сразу понять, что они все равно получат желаемое. Именно то, что хотят, их абсолютно никак не беспокоит тот факт, что в данном случае они становятся очень похожими на тех же самых пиратов. Почему они должны сейчас об этом вообще задумываться? Пусть об этом переживает сам этот мальчишка, а они всего лишь получат то, чего заслуживают. Хотя бы по той причине, что сами прекрасно понимают фактор того, насколько могут разбогатеть при столкновении таких интересов. В первую очередь по той причине, что у этого парня в запасе имеется не одна сотня миллионов кредитов. Пусть подарит их наемникам, вместе со всем своим имуществом и кораблем. Потом можно будет решить то, что с ним можно сделать. В этом случае, у них всегда есть возможность избежать излишнего интереса, например, аккуратно переведя всю вину на пиратов, а также и доставив этого несчастного на арабский рынок, где его с радостью выкупит представители империи Арвар. Такие специалисты у них стоят достаточно дорого, поэтому даже на этом факте можно заработать неплохие деньги. К тому же, все члены экипажа этого парня, которые выживут к тому времени, тоже могут попасть в рабство, учитывая их базы знаний и нейросети. Вы вообще знаете стоимость таких специалистов, а это тоже приличные деньги. Конечно, он понимает, что в данной ситуации те же самые жрецы могут попытаться предъявить ему какие-то претензии. Но старый наемник уже устал выслушивать их нытье. Мало того, что он и так часть трофеев приносит им в подарок, так они ему еще и приказывать пытаются. А что они из себя представляют? По сути, ничего ценного. В это древнее божество уже практически никто не верит из представителей его народа. Поэтому старый наемник прекрасно понимает, что иногда нужно уметь отступать от своих принципов. Поэтому Сурганар и намеревается в этот раз ничего не отдавать храму. Может быть, ему даже это и понравится, ведь тогда больше средств будет оставаться у него самого, что тоже довольно важно. К тому же, он действительно уже устал выслушивать их претензии. Вот в последний раз. Хорошо, что поблизости никого не было. Этот жрец слишком много себе позволил. Пользуясь тем самым уважением, которое по отношению к нему проявлял старый наемник, этот старик даже руки распустил. А пользы от этого сколько? Да, нисколько. Дело в том, что наемник сам прекрасно понимал, что в данной ситуации этот жрец пытался его унизить, чтобы возвысить самого себя. А какая ему от этого польза? Он всего лишь продемонстрировал свою силу и величие, лучше бы постарался привлечь как можно больше внимания к своему богу, чем вот так вот отталкивать от себя последних приверженцев. Он вообще-то пришел тогда в храм за советом, а что получил? Унижение и ничем не прикрытое требование выполнить приказ. А какое они имели право ему вообще пытаться приказывать? Что за глупость такая? Какой идиот им вообще сказал, что он обязан их слушать? Но, видимо, жрецы решили, что он действительно будет их слушаться. Но что ж, раз они так думают, то придется их удивить. В последнее время их храм и так ему надоел. Сурганар уже и сам обратил внимание на то, что деньги, которые он передает, жрецы тратят отнюдь не на храм, а на себя. А как иначе понять тот факт, что последний раз переданные им деньги были потрачены жрецами не на пристройку к храму, которую нужно было отремонтировать, на покупку для младшего отпрыска старшего жреца нового флайера, на котором тот теперь носится по всему мегаполису? Это разве не признак того, что жрецы древнего бога уже тоже почти от него отвернулись? Если это так, то надо исправить положение, хотят они того или нет. Но в данной ситуации эти разумные действительно совершают серьезный просчет, за который им придется ответить. Если они уже потеряли практически всех своих приверженцев, то вообще о чем может теперь идти речь, и он тоже теперь отвернется от них, так как в данном случае ему просто незачем тратить на этих разумных свои деньги. Да и зачем ему нужна такая глупость? Сами подумайте, они сами шаг за шагом вынуждают своих приверженцев от них отворачиваться. Так почему бы ему не стать одним из таких же, кто отвернется от храма, ввиду того, что пользы от него для себя самого Шрам больше не видит? Возможно, кто-то тут же напомнит ему о том, что не так давно он буквально опасался подобного, только ввиду возможности важного нюанса, про который не стоит забывать. В первую очередь, именно из-за того, что представители его собственной семьи могут отказаться от наемника. А какая у него семья? 3 племянника, нахлебника, которые не хотят ничего делать, но очень любят получать от него финансовую помощь, или двоюродная сестра, которая в последнее время, как оказалось, тоже нигде не работает, зато постоянно напоминает ему о родственных связях, и о том, что он как старший брат обязан ее содержать. Нужны ли ему самому все эти сложности? Пусть отказываются от него сколько им будет угодно. По крайней мере, ему так будет даже спокойнее. Больше денег в собственных руках останется. Ему уже слишком надоело в последнее время подобное поведение со стороны собственных родственников. Он предлагал своим племянникам пойти в его отряд на службу, но никто из них не изъявил желания. Еще бы, зачем им нужна подобная глупость? Ведь им проще просто получать от него деньги и жить в свое удовольствие. Старательно собирая информацию про своих собственных родственников, старый наемник узнал о том, что они даже нигде не пытаются в последнее время работать, хотя уже были достаточно здоровые лбы. А раз так, то они сами должны понимать, что теперь им придется самостоятельно заниматься собственными делами, ведь он ничего не должен. Достаточно и того, что Сурганар и так предоставлял им все, что было только возможно, старательно поддерживая все эти годы, покупал им нейросети и базы знаний. Однако эти разумные, видимо, решили, что в данной ситуации он просто обязан их содержать. Глупцы. В этой ситуации они сами попали в ловушку. Теперь они останутся без единственных средств на существование, какие только могли получать от него. А он, по крайней мере, сможет заняться собственными делами. В первую очередь ему хотелось бы попытаться обзавестись собственной семьей. Все-таки из-за этих родственников ничего подобного у него не было, а это говорит отнюдь не в его пользу, ведь всем представителям его народа рано или поздно нужно обзаводиться семьей, и это даже не обсуждается. Слишком велика смертность среди прирожденных воинов. Однако из-за всех этих финансовых затрат и беспокойства о собственных родственниках, ему было просто некогда возиться с такими вещами. Зато теперь он принял окончательное решение. Получив этот корабль, который старательно ремонтировал и подготавливал молодой человек Сергей, Шрам получит возможность увеличить свой отряд и организовать собственную корпорацию, которая достаточно быстро станет весьма знаменитой. Вы знаете, в чем часто возникают проблемы у наемников? Всего лишь в том, что им действительно приходится решать, что именно они могут использовать для собственного усиления. Часто наемному отряду не хватает денег или того же самого места на борту корабля. С этим кораблем таких проблем не будет. К тому же, стоит сразу усвоить главное правило. В чем-то этот молодой парень, человек прав. Ведь он организовал свою корпорацию и не стал тратить время на организацию того же самого совета директоров, и теперь благодаря этому имел прямую возможность неприятно удивить всех тех, кто мог попытаться начать пытаться ему что-то доказывать, ввиду того, что он был единовластным хозяином. Знали бы вы, насколько этот вопрос является больным для представителей тех же самых корпораций? Очень часто в корпорациях возникают проблемы и сложности именно с этим фактом, ввиду того, что приходится идти на поклон большинству, и не всегда именно настоящий хозяин корпорации имеет возможность диктовать свою волю. Возможно, у него имеется контрольный пакет акций корпорации. Вот только тогда, когда все эти умники, входящие в совет директоров корпорации, начинают все вместе тебе противостоять, ты просто ничего не можешь сделать, ведь их общие голоса могут иметь ту самую возможность влияния. Тут же все было по-другому. Это молодой мальчишка мог сам диктовать свою волю так, как считает нужным. Вот сейчас он захотел отправиться со своим отрядом на территорию республики Хагдан. Это его личное дело. Если он так захотел, так и будет. Никто из сотрудников его корпорации не имел права даже попытаться как-то ему противостоять. Это ли не показатель возможностей главы корпорации, это ли не признак его власти, в том-то и дело. Глава корпорации должен быть единовластным хозяином, и, видимо, этот молодой парень подобный нюанс сам прекрасно понимал. Теперь это прекрасно понимает и старый наемник, поэтому в его корпорации тоже не будет никакого глупого совета директоров, из-за которого он может тратить зря свое собственное время. Уже только поэтому он был благодарен этому человеку, но его судьба заранее предопределена. Этот парень действительно будет продан на арабском рынке. Там он наверняка будет стоить достаточно дорого, хорошие инженеры всегда ценились, и работорговцы с удовольствием его выкупят. Конечно, кто-нибудь может сказать Суруганару о том, что он мог бы оставить этого разумного для себя, как своеобразного пленника. Возможно, так и было бы, с кем-нибудь другим. Вот только он сам прекрасно понимает, что такой пленник может не только принести пользу, но также и значительно навредить, хотя бы по той причине, что вряд ли он будет спокойным и послушным. Скорее всего, этот парень постарается вернуть то, что у него заберут. Судя по тому, что он в последнее время фигурировал в довольно серьезном скандале со службой безопасности Федерации, можно понять, что этот разумный так легко не сдастся. Более того, сразу стоит понимать и тот факт, что следует обратить пристальное внимание на главный нюанс. В первую очередь служба безопасности Федерации, судя по всему, будет благодарна за попытку избавиться от этого наглеца, ведь он им в последнее время значительно подпортил жизнь. Уже только за это они явно предоставят какие-нибудь бонусы тому, кто избавит их от этой проблемы. Сурганар не отказался бы от довольно интересных возможностей, которые дает такое сотрудничество. Не каждому удается заставить стать своим должником сотрудников службы безопасности целого государства, и уже только за это можно было бы постараться вынудить этого наглого мальчишку заплатить своим кораблем и имуществом. Старый верный корабль наемников через пару часов сборов начал свой разгон прочь из системы Барза. Хорошо, что в своем отряде старый наемник держал жесткую дисциплину, и у него не было такого бреда, как происходило в других отрядах. Он прекрасно помнил истерику у одного из своих знакомых, у того тоже был собственный отряд. Вот только этот разумный перед отправкой на любое из заданий долгое время метался, пытаясь собрать свой отряд воедино, учитывая тот факт, что его бойцы шастали где попало, и были очень часто в неадекватном состоянии из-за приема различных препаратов. Из-за этого этот разумный терял время, время и деньги. Ведь нанимателю очень часто не нравилось подобное положение дел, у отряда Сураганар подобных проблем никогда не было. Поэтому он мог спокойно заниматься своими делами, не забывая обо всем, что касается остальных возможностей его наемного подразделения. Довольно быстро разогнавшись, его корабль исчез в гиперпространстве, направившись в промежуточную звездную систему, через которую должен был пройти этот самый Кондор, так сейчас интересующий наемников. Учитывая тот факт, что его бойцы в конце концов действительно могут нанести удар в спину этому разумному, у старого тролла действительно есть возможность сделать все правильно и вынудить потенциального врага склониться. Ведь этот молодой парень человеческой расы явно не ожидает того сюрприза, который ему старательно подготовили наемники. А уж они-то постараются. Для них сейчас было важно заставить этого молодого разумного понять то, кто на самом деле хозяин, прежде чем тот совершит какую-то очередную глупость. Поэтому наемник спешил. Ему еще не хватало, чтобы кто-нибудь другой попытался перехватить этот корабль. Сурганар был уверен в том, что и другие наемники наверняка обратят внимание на тот факт, что на этом корабле фактически нет дальнобойных орудий главного калибра. Собирая всю возможную информацию про этот корабль, его товарищи выяснили, что этот наглый мальчишка не побеспокоился о том, чтобы на корабле было именно своеобразное наступательное вооружение, и это была его ошибка. Кто бы там что ни говорил, но этот разумный сам совершил опасную глупость. На его корабле можно было установить дальнобойные тоннельные орудия, которые могли бы расстреливать корабли противника на самой большой дистанции. Он же ничего подобного не предусмотрел, а закупался именно оборонительными системами, что станет для него ошибкой. Старый наемник не совершит подобной глупости, ведь он сам прекрасно понимает, что в данной ситуации ему следует делать. Он сделает все возможное, чтобы получить этот корабль, а потом и перевооружить его так, как ему нужно. Самая большая глупость во всем происходящем заключалась именно в том, что этот мальчишка, хотя и имел достаточно большие деньги, и мог закупиться, приобретя подобное оборудование хотя бы четвертого поколения, ничего подобного не делал. И эту возможность просто нельзя упускать. Такой шанс дается раз в жизни. Хотя сам старый наемник не понимал того, почему этот парень не подумал о такой простой мелочи. Ведь от этого напрямую зависели его возможности, его собственные возможности и возможности его корабля, что за глупость.